Каюты второго класса тесные и мрачные, а что до третьего, лучше уж лететь вместе с грузом. Но и второй, и третий покажутся раем после 18 часов в убежище. Лучше уж в улье жить. Первый раз в жизни я позавидовала пассажирам-инопланетянам. Они не спешат в убежище, а остаются в своих каютах. Их вовсе не бросают на произвол судьбы. Их каюты с индексом X находятся почти в самом центре корабля. Кроме того, у них автономная защита. Нельзя же ожидать от марсианина, что он будет обходиться без привычных давления и влажности. Это все равно, что сунуть его головой в ванну и подержать там. Конечно, если бы у него была голова. И все же лучше уж потерпеть 18 часов, чем всю дорогу сидеть в заперти в одной клетушке. Правда, марсианин способен все это время и даже дольше рассматривать тонкую разницу между понятиями «ноль» и «ничто», а венерианец попросту эстивирует. Но все это не по мне. Приключения нужны мне больше, чем покой, а то у меня дым из ушей пойдет. Капитан не знает заранее, долгим будет шторм или коротким. Он обязан предположить худшее и обеспечить безопасность пассажиров и команды. Потом выяснилось, что между сигналом тревоги и первым ударом шторма прошло 11 минут. Но это было потом. А капитан, если он задним умом крепок, угробит и корабль, и экипаж, и пассажиров. Я начала понимать, что быть капитаном — это не только принимать приветствия, носить 4 золотых шеврона и возглавлять экипаж в разных рисковых приключениях. Капитан Дарлинг моложе Па, но выглядит старше, из-за морщин. Вопрос. Подди, ты уверена, что сможешь командовать исследовательским кораблем? Ответ. А что такое было у Колумба, чего нет у меня? Не считая, конечно, королевы Изабеллы. Держи курс, девчонка. Я часто бывала в рубке перед штормом. Станция Гермес не предупреждает о начале шторма, скорее наоборот. Она не предупреждает, что шторм не начался. Звучит, конечно, диковато, но дело тут вот в чем. Наблюдатели Гермеса работают в абсолютной безопасности, а в бункерах на теневой стороне Меркурия. Их приборы осторожно высовываются из-за горизонта в зону терминатора и выжимают из Солнца всю возможную информацию, включая непрерывные телефото на волнах разной длины. Но Солнце совершает полный оборот за 25 дней, поэтому Гермес не может наблюдать его все время целиком. Еще хуже, что Меркурий и сам обращается вокруг Солнца в направлении его вращения, совершая один оборот за 88 дней. Так что, когда Солнце снова поворачивается к Меркурию той же стороной, его там уже нет. Все это приводит к тому, что Гермес наблюдает одно из полушарий Солнца примерно раз в 7 недель. Само собой разумеется, что так нельзя предсказать шторм, который может сформироваться за день-другой, набрать силу за считанные минуты и за секунду прикончить все живое. Правда, за солнечной погодой приглядывают и с Луны, и с искусственного спутника Венеры, и немножко с Деймоса. Но информация с этих станций запаздывает на Меркурий из-за ограниченной скорости света. Около 15 минут опоздания для Луны и 1000 секунд для Деймоса. Многовато, когда счет идет на секунды. Но сезон сильных штормов в цикле Солнца недолог, примерно каждый 6-й год. Я имею в виду настоящие, марсианские годы. Вообще-то цикл составляет около 11 земных лет, которыми почему-то упорно пользуются астрономы. Это облегчает положение. 5 лет из 6 корабли могут летать без особого риска. А вот во время штормов осторожный шкипер а только такие доживают до пенсии, спланируют полет так, чтобы пресечь орбиту Земли в то время, когда Меркурий лежит между ним и Солнцем, чтобы Гермес всегда мог предупредить его.